Глава 8. Этой ночью спала Динара просто прекрасно и проснулась необычайно свежей и отдохнувшей. Даже страшные сны, которыми большую часть ночи развлекалось подсознание, не смогли помешать ей выспаться. А снился Дине огромный воздушный дворец, окруженный огненной стеной. И на первый взгляд могло показаться, что это всего лишь мираж или иллюзия. Но при ближайшем рассмотрении здание оказалось самым настоящим. Сначала девушка долго бродила, ступая прямо по прозрачному полу, рассматривала причудливые скульптуры, состоящие, как казалось, из обыкновенных облаков. А потом вышла в огненный сад, где ее ждал Филипп. И она была так рада его видеть, что тут же поспешила к парню. Но стоило подойти к улыбающемуся Филу, и за спиной тут же послышался знакомый голос. «Он не твоя судьба», — проговорил Дамир. Принц быстро пересек разделяющее их пространство и, оказавшись рядом с Диной, протянул руки к ее шее и снял артефакт, а потом зажал его в руке, и кулон мгновенно загорелся и рассыпался прахом. Дина хотела накричать на Дамира или даже ударить, ведь он не имел никакого права так поступать, но не смогла произнести ни слова. Чувствуя себя беспомощной, она обернулась, собиралась обратиться к Филиппу, но его в саду уже не было. Он исчез, будто на самом деле являлся лишь фантомом. «Он не твоя судьба», — повторил Дамир. Медленно поднял руку, словно желая коснуться ее лица, но в последний момент остановился и осторожно спросил: «Ты позволишь?» Но Динара не могла ничего ответить, ни словом, ни движением, никак. Просто стояла и молча смотрела в глаза принца, где разливалась странная обреченность. И тогда Дамир гордо выпрямился и направился обратно к высокому воздушному замку, и вскоре скрылся из виду, растворяясь среди облаков. И, глядя, как он уходит, Дина вдруг осознала, что не хочет этого. Она решила его догнать, поймать за руку, сказать, чтобы не оставлял ее, чтобы забрал с собой, но так и не смогла сдвинуться с места. Проснувшись, она еще долго лежала, прокручивая в голове странное сновидение. Когда-то знахарка, в честь которой Лисса получила свое имя, рассказывала, что сны бывают разными. Одни являются отражением наших переживаний, воплощением страхов или желаний, но бывают и другие, несущие в себе более глубокую информацию. Они даются нам как предупреждения, как намеки на возможное будущее. И сейчас Динара не сомневалась, что сегодняшний сон был именно таким. Разбирая его, она решила, что огонь — опасность, а воздушный замок — ее мирок, то есть она сама. Филипп улыбался ей и был рад ее видеть, но стоило появиться Дамиру, и он тут же исчез, будто бы сдался, признавая в принце сильнейшего. А вот сам Деми ушел, решив, что не нужен Дине, что она не желает его общества. Все эти размышления настолько заняли мысли Динары, что она далеко не сразу заметила, что находится в комнате не одна. На соседней кровати мирно спит кто-то неизвестный. Она смотрела на него с испугом, не зная, чего можно ожидать от человека, вообще непонятно, как сюда попавшего. А когда он пошевелился, переворачиваясь на бок, вздрогнула и даже приготовилась защищаться посредством темной магии, единственной в нынешнем состоянии доступной ей силы. Но застыла, ошарашенно разглядывая лицо соседа. Велико же было удивление Дины, когда она узнала того самого парня, который только что присутствовал в ее сне. Правда, сейчас кронпринц Салирской империи выглядел совершенно не так, как она привыкла. В расслабленном лице не было и намека на надменность, отчего он показался девушке невероятно красивым. Черные волосы разметались по подушке, делая Дамира по-настоящему милым. Из-за приоткрытого окна в палате оказалось немного прохладно, а одеяла на соседней постели не нашлось. Поэтому принц лежал, накрывшись собственным пиджаком и тщетно пытаясь согреться. Дина даже не представляла, что Дамир может быть таким обычным. Сейчас она видела просто спящего парня, причем очень симпатичного, и ей до одури захотелось к нему прикоснуться. Хотя бы для того, чтобы проверить, настоящий он, или это всего лишь происки ее пострадавшего от яда сознания. Собственный вид сейчас Динару совершенно не волновал. Да она и не строила иллюзий по поводу своей неотразимости. В любом случае, вчера лишь чудом выжила, а тут вроде как ее палата, и больная не обязана быть с утра при параде. Куда сильнее Дину интересовало, что здесь забыл кронпринц. Медленно откинув теплое одеяло, Дина попыталась встать на ноги. Коленки дрожали так, будто она уже несколько лет не ходила, а сделать шаг оказалось поистине непосильной задачей. Но Динара не была бы собой, если бы смирилась с такой досадной мелочью. Перед ней стояла цель — добраться до соседней кровати, и она должна обязательно ее достигнуть. С четвертой попытки получилось выпрямиться и пройти несколько десятков сантиметров. Дина передвигалась маленькими шажочками, почти не отрывая ступни от пола, хотя даже это давалось с огромным трудом. Она уже почти добралась до кровати Дамира, когда вдруг поняла, что силы кончились, и обязательно бы упала, если бы ее вовремя не подхватили знакомые руки. И ладно бы вернули обратно, но, видимо, их хозяин все-таки был не вполне адекватен и не понимал, что происходит. Вместо того, чтобы помочь ослабленной девушке добраться до ее кровати, он просто уложил ее рядом с собой и снова закрыл глаза. «Спи», — проговорил, обнимая обеими руками. А когда почувствовал, насколько Дина теплая, и вовсе прижался всем телом и уснул. «Замерз?» — спросила Динара, которой было даже приятно лежать рядом. Тем более самостоятельно вырваться из его плена она была не в силах. «Угу», — сквозь сон ответил Дамир, на чьем лице появилась до странного довольная улыбка. По правде говоря, Дина еще ни разу не видела, чтобы он вот так открыто улыбался. Именно это и натолкнуло на мысль, будучи в адекватном состоянии, он бы здесь не уснул. А витающий вокруг аромат вчерашнего алкоголя тонко намекнул, что какой-то принц ночью напился. «Дэми?» — тихо позвала она, опасаясь окончательно его разбудить. «Что?» — едва слышно ответил принц, но глаз так и не открыл. «А ты с моим братом вчера виделся?» — также осторожно спросила Дина. «Да», — сказал Дамир, перекладывая руку на ее живот, отчего девушка вздрогнула, но тут же поспешила вернуть себе спокойствие. Почему-то не хотелось, чтобы он так быстро проснулся. «Ты с ним напился?» — прозвучал следующий вопрос. Принц поморщился и уткнулся носом в подушку, снова погрузившись в мир снов. Но Дине слишком нравилось его расспрашивать. Она часто так над Брисом издевалась. Тот в состоянии полусна мог многое рассказать. «Дэми, а что вы пили?» — спросила она в душе, искренне потешаясь над ситуацией. «Коньяк», — ответил парень, снова разворачиваясь и теперь обнимая ее и руками, и ногами. Дина же шевелилась с трудом. И все, на что хватило сил, вытянуть руку из-под спины Дамира и уложить голову на его плечо. Так обоим стало гораздо удобнее. Настолько, что девушка сама прикрыла глаза и обязательно бы уснула, если бы не неожиданное явление дежурного лекаря. Она слышала, как открылась дверь, и даже хотела посмотреть, кто заглянул в палату в такую рань, но решила, что это совсем не важно, и продолжила нежиться в объятиях ненавистного принца. Жаль, что продлилось удовольствие недолго. «Ваше высочество!» — позвал лекарь, стараясь говорить тише, чтобы не разбудить пациентку. «Ваше высочество, проснитесь!» И как ни странно, но Дамир открыл глаза. Правда, если судить по растерянному взгляду, он далеко не сразу понял, где находится. С недоумением посмотрел на спящую девушку, потом огляделся по сторонам и тут же все вспомнил. Ну или почти все. «Ваше высочество, госпоже Арвайс нужно вернуться в ее постель», — продолжил лекарь. «Ей вообще вставать не стоило. Вероятно, если бы на месте Дамира оказался кто-то другой, его бы давно выгнали отсюда, причем в сопровождении отборных ругательств. Так что принцу в какой-то степени даже повезло. К нему хотя бы пытались обращаться уважительно». «Я перенесу ее», — отозвался взъерошенный, сонный парень. Было понятно, что он отчаянно пытается прийти в себя, чему сильно мешает жуткая головная боль и общее состояние похмельной полудремы. Мужчина в лекарском одеянии невозмутимо кивнул и направился к выходу. «Я вернусь через 10 минут», — сообщил он. «Мне нужно будет осмотреть госпожу Арвайс, и при всем моем уважении ваше присутствие здесь крайне нежелательно». Дожидаться ответа он не стал, сразу скрывшись за дверью. Стоило лекарю выйти, Дамир уронил гудящую голову обратно на подушку, отчаянно стараясь восстановить в памяти картину событий прошлой ночи. И, как оказалось, он все прекрасно помнил, даже то, что заявил Брису о своем намерении жениться на его сестре. Как назвал карильца дураком, как зачем-то решил проверить самочувствие Динары, и даже то, как на минутку прилег на соседней кровати. Но вот как они умудрились проснуться вместе, осталось загадкой. «Плохо тебе?» — спросила девушка, которую он продолжал обнимать. Правда, она не подавала никаких признаков возмущения. Но Дамир все же благоразумно поспешил убрать от нее руки. «Я не знаю, как так получилось», — проговорил, не решаясь смотреть Дине в глаза. «Приношу тебе свои глубочайшие извинения. С моей стороны, это ужасный поступок». «А давай ты перестанешь нести чушь?» — весело спросила Дина, разглядывая красивые синие глаза, до сих пор затуманенные алкогольной дымкой. «И если тебе не сложно, помоги мне вернуться в мою постель. Сама я не смогу, ноги не держат», — виноватым тоном пояснила она. «Конечно». Принц тут же встал и, легко подхватив Динару на руки, бережно опустил на соседнюю кровать и даже одеялом укрыл. Но взглядом с ней все равно встречаться не желал. Когда же он снова улегся и схватился руками за голову, Дина не выдержала и умиленно улыбнулась. «Попроси лекаря тебе помочь», — предложила, поворачиваясь на бок и продолжая разглядывать страдающего похмельем принца. «Думаю, им не составит труда избавить тебя от последствий злоупотребления коньяком». Дамир напряженно вздохнул и с силой сдавил пальцами виски. «А про коньяк ты откуда знаешь?» — спросил до странного обреченным тоном. «Я сам сказал». «Да», — протянула Дина. «Ты, как оказалось, бываешь крайне разговорчив». Дамир напрягся еще сильнее, отчего пульсация в голове стала нестерпимой. «А больше я тебе ничего не сказал?» — уточнил, крепко зажмуривая глаза. Боль в голове была просто запредельной. Ему даже начало казаться, что еще немного, и черепная коробка развалится на 1000 мельчайших частиц. А думать о чем-то не получалось совершенно. «Нет», — честно ответила Дина, глядя на него с сочувствием. «Давай я позову кого-нибудь из лекарей». «Не нужно», — быстро проговорил принц. «Не стоит портить мне репутацию. Достаточно и того, что меня застали спящим в одной кровати с девушкой в палате больничного крыла Астерхолд. Если выяснится, что я еще и был пьян...» Продолжать он не стал, потому что и без лишних слов понятно. Весть о подвигах наследника Сайлирского престола тут же разлетится сначала по Академии, а затем и по всей столице. Сейчас поведение Дамира можно еще как-то объяснить. Волнением за жизнь знакомой, мол, переживал за отравленную девочку и случайно уснул. С какой-то стороны даже благородно. Но если раскроется, что он явился к ней ночью в стельку пьяный, то это отразится не только на его репутации, но и бросит тень на всю императорскую семью. «Не могу смотреть, как ты мучаешься», — проговорила Динара. «Мне после вертийского вина тоже так плохо было. Если бы не братец с каким-то противным на вкус зельем, я бы, наверное, не вынесла». Одного упоминания Бриса оказалось достаточно, чтобы к головной боли Дамира прибавилось еще и явное ощущение совершенной ошибки, которую срочно нужно исправлять. И он даже попытался оторвать голову от подушки, но новый приступ быстро заставил лечь обратно. «Дэми, лучше не двигайся», — заботливо проговорила девушка. «Поверь, так будет легче». И принцу даже показалось, что в голосе промелькнули нотки нежности, отчего он все же нашел силы повернуться на бок и посмотреть на Динару. А та, заметив его немного удивленный взгляд, только мягко улыбнулась. «А ты, оказывается, такой милый, когда не строишь из себя ледяную статую», — сказала Дина, подкладывая под голову руку. Она разглядывала Дамира с открытым умилением, ведь до этого момента не представляла, что он может быть таким простым и понятным. Сейчас с растрепанными волосами, в измятой рубашке и с отрешенно задумчивым лицом он казался невероятно близким. «Если бы ты не пыталась при каждой встрече вывести меня из себя, то, возможно, заметила бы это раньше», — проговорил принц, тоже кладя руку под голову, зеркально повторяя ее позу. «Да ты с детства все время смотрел на меня с таким видом, будь то сам являешься как минимум богом, а я так, неразумная букашка», — обиженно выпалила Дина. От громкого голоса Дамир поморщился и снова схватился за голову. Будь боль хоть чуточку меньше, он бы обязательно ответил на ее заявление. Объяснил, напомнил, кто они и как должны себя вести. «Зачем ты вообще явился сюда?» — продолжала возмущаться девушка. «Просыпаюсь, а ты лежишь на соседней кровати. Признаться, я даже не сразу тебя узнала. Если честно, спящий ты мне больше нравишься. Даже на человека похож становишься». «Эрли. Эрлисса», — проговорил принц, обхватывая руками гудящую голову. «Жестоко нападать на того, кто не может тебе ответить». «Это ты-то не можешь?» — усмехнулась она. Но тут заметила, насколько ему плохо, и устыдилась собственного неуместного выпада. Некоторое время они провели в тишине, за что Дамир был несказанно благодарен. Унять боль собственными силами у него так и не получилось. Он никак не мог сосредоточиться, чтобы направить потоки исцеляющей энергии в нужное место. Да и мысли об Эрлиссе постоянно отвлекали. «Ты сказала, что я спал на соседней кровати», — проговорил мучающийся похмельем принц. А заметив, с каким явным интересом Дина его разглядывает, даже попытался улыбнуться. «Да», — ответила девушка, которую почему-то смутила такая открытая улыбка. Она вообще поймала себя на мысли, что откровенно любуется Дамиром. Наверное, поэтому и поспешила спросить. «И чего ты улыбаешься? Полегчало?» «Нет», — ответил Дамир, глядя в ее глаза. На мгновение даже показалось, что у них истинный цвет, но видение быстро развеялось. «Мне приятно, когда ты так на меня смотришь». «И как же?» — зарделась Дина. «Будь-то я на самом деле тебе нравлюсь», — прошептал он и зажмурился от новой вспышки жуткой боли. А Динара замерла. Сейчас, видя, как Дамир страдает, она как никогда захотела к нему прикоснуться. «Дурак ты, Дэми», — сказала, садясь на постели. Движение далось очень нелегко, но оставаться на месте оказалось выше ее сил. Когда принц снова открыл глаза, Дина уже пыталась встать. Руки дрожали, ноги не слушались, но на лице читалась такая уверенность, что и не передать. А когда их взгляды встретились, Дамир в одно мгновение понял, что она собралась делать. «Мелкая, не дури!» — выпалил он, мгновенно поднимаясь и подскакивая к ней. Он и сам не ожидал, что в своем нынешнем состоянии способен на такие резкие движения. Дина же оказалась настолько удивлена, что даже не подумала сопротивляться. Правда, стоило принцу уложить ее обратно на подушку, как его скрутил такой приступ боли, что он с трудом смог удержаться на ногах. Пришлось присесть на кровать Динары. К счастью, она и не думала возмущаться, а видя, как Дамир тяжело дышит, даже подвинулась и сама потянула его за руку. Принц намек понял и медленно опустил разрывающуюся от боли голову на край подушки. «Ты зачем встать собиралась?» — спросил он, когда очередной спазм начал медленно затихать. «Глупая, упала бы. Я бы не смог тебя поймать». «Ну ведь один раз уже поймал», — с веселой усмешкой отозвалась Дина. Она лежала на боку и с молчаливым удовлетворением рассматривала соседа по кровати. Сейчас он был таким взъерошенным, таким настоящим, что она снова не смогла сдержать улыбку. «Так, стоп», — серьезным тоном произнес Дамир. «Когда я тебя поймал?» «Минут 20 назад», — честно ответила Дина, и в ее голосе не звучало ни малейшего намека на сожаление. «Я не поверила, что это ты. Но согласись, не каждый день мы просыпаемся с тобой на соседних кроватях. Думала, галлюцинация. Последствия яда». «Так я тебя поймал?» — поинтересовался принц, встречаясь с озорным взглядом зеленых глаз. «И что? Уложил к себе в постель?» Она несколько раз кивнула, продолжая улыбаться. «И ты даже не попыталась меня остановить? Не ударила, не отшила, не обозвала?» Он смотрел с сомнением, граничащим с недоверием. И Дина просто потерялась под этим взглядом. Да и что она должна сказать? Что было приятно уснуть в его объятиях? Ситуацию спас появившийся в палате лекарь. Он недовольно посмотрел на принца, который, вопреки его просьбе, так палату и не покинул, и уже хотел настоять, чтобы их с пациенткой оставили одних, когда услышал просьбу Дины. «Господин Крист», — позвала девушка, заметив, с каким недовольным видом тот смотрит на несчастного Дамира. «Не сердитесь на его высочество. Он не спал несколько суток, и прошлая ночь тоже не была для него спокойной. Прошу, если вам не сложно, не могли бы вы сделать для него бодрящий настой?» Отказать в такой вежливой просьбе лекарь просто не смог. Его гнев мигом испарился, и теперь господин Крист смотрел на принца со смесью уважения и сочувствия. «Конечно», — поспешил сказать он и быстро покинул палату. А как только за ним закрылась дверь, Дамир снова повернулся к Динаре и посмотрел на нее с осуждением. «Маленькая лгунья», — проговорил он и прикрыл глаза. Так боль ощущалась меньше. «Так я же для тебя старалась», — возмутилась Дина, ожидавшая от Дамира чего угодно, но только не упрека. «Репутацию твою спасала. За здоровье твое беспокоилась». «Вряд ли местный настой мне поможет», — невозмутимо бросил принц. «Зато силы придаст. Хотя бы до родного дворца добраться сможешь», — обиженно сообщила она. Потом фыркнула и добавила. «Вот так. Стараешься для него, придумываешь отговорку, а он еще и недоволен». «Эрлисса», — устало проговорил Дамир. Но сейчас они находились слишком близко. Да и вообще лежали на одной узкой постели. А это уже делало ситуацию крайне неоднозначной. А стоило их взглядом встретиться, и оба замолчали. Дине почему-то стало тяжело дышать. Она вдруг почувствовала себя маленькой рыбкой, попавшей в сети. И что хуже всего, ее саму невероятно тянуло к расставившему сети рыбаку. Хотелось придвинуться ближе, коснуться лица, провести пальцем по линии брови, очертить скулу. Но она не решалась, продолжая тонуть в темной синеве его глаз. Дамир же смотрел на рыжеволосую Динару и видел перед собой Лиссу. Белые, как нетронутый снег, волосы. Голубые, словно небо в ясный день, глаза. И понимал, что, невзирая на все сложности их взаимоотношений, искренне хочет, чтобы карельская принцесса всегда была рядом. «Знаешь», — сказал, протягивая руку и убирая с ее лица рыжий локон. «А ведь после всего, что между нами было, я просто обязан на тебе жениться. А учитывая, что сегодня ты проснулась со мной в одной постели, И у этого был свидетель. Но Дина не дала ему договорить. Быстро зажмурилась, разрывая контакт глаз и сбрасывая с себя непонятное оцепенение. А когда снова посмотрела на принца, в ее взгляде сквозила лишь спокойная, холодная насмешка. «Брось, Дэми», — сказала она, мгновенно вспоминая, кто именно лежит сейчас рядом и как она относится к этому человеку. «Шутка, конечно, хорошая, но уже приелась. Мы же с тобой просто друг друга поубиваем, так что не стоит рисковать жизнями». Вот и ответ. По правде говоря, самый предсказуемый. Хотя Дамир и не ожидал, что она может так просто согласиться. Но ведь Эрли даже дослушать его не соизволила. А он надеялся, что она хотя бы даст ему шанс. Но ответ оказался слишком категоричным. Он отвел взгляд, привычно пряча эмоции за маской холодного равнодушия. И теперь на его лице появилось именно то отрешенное выражение, которое с самого детства так выводило из себя Эрлису. Наверное, именно потому она и ляпнула. «Не переживай, с моей стороны претензий не будет. По правде говоря, я лучше присоединюсь к вертийским партизанам и уйду жить в леса, чем выйду за тебя замуж. Так что не волнуйся, я на твою руку и сердце не претендую». Вернулся лекарь. Он вручил принцу полный стакан темной жидкости. Дамир с благодарностью принял и поспешил выпить. Если честно, сейчас бы он согласился принять что угодно, лишь бы оказаться как можно дальше от этой палаты и от этой девушки, так жестоко отмахнувшейся от его попытки наладить отношения. К счастью, после принятия лекарства головная боль немного притупилась, но полностью не исчезла. Зато теперь он чувствовал, что хотя бы в состоянии передвигаться. Поднявшись, он быстро надел пиджак и уже хотел выйти, но вдруг остановился. Благодаря чудодейственному напитку мозг, наконец, заработал в нормальном ритме, и Дамир отчетливо понял, что ему срочно нужно поговорить с Эмбрисом. «Госпожа Арвайс», — бросил Дамир сухим, официальным тоном, от которого девушка непроизвольно сжалась. «В какой комнате живет леди Брайт?» «В 214-й», — отозвалась Динара, глядя на него с недоумением. А еще ей почему-то не понравилось, что он интересуется Торианной. Но показывать свое недовольство она не стала. Просто спросила: «А тебе зачем?» «Нужно кое-что уточнить по поводу вчерашнего происшествия», — сухо ответил принц. «Обязательно делать это прямо с раннего утра?» — осведомилась Дина, не сдержав раздражения. «Или ты желаешь встретиться с ней по личному вопросу?» «А разве тебе есть дело до моей личной жизни?» — поинтересовался Дамир с горькой усмешкой. «Да плевать мне на твою личную жизнь!» — нервно высказалась девушка, демонстративно отворачиваясь к лекарю. «Скорейшего выздоровления, госпожа Арвайс», — проговорил принц, учтиво кивнув на прощание, и вышел за дверь. «И тебе не хворать!» — прорычала Динара вслед. Наблюдающий за столь милым общением лекарь благоразумно сделал вид, что ничего не видел и не слышал. Хотя по тем взглядам, что бросали друг на друга эти двое, было прекрасно понятно, насколько они друг другу неравнодушны. А вот Дина, напротив, сейчас была уверена, что не испытывает к напыщенному саэйрскому кронпринцу ничего, кроме неприязни и раздражения. И призналась себе лишь в том, что он притягивает ее исключительно внешне. Но этот факт незначительный, и изменить он ничего не сможет, ведь они с Дамиром слишком разные. Он строгий, правильный, воспитанный, уважающий традиции, а она — импульсивная, бойкая, презирающая правила и вечно влипающая в неприятности. Да они наедине дольше нескольких минут провести не могут, чтобы не поругаться. Все их встречи сопровождаются взаимными претензиями и придирками. Но, скрипя сердце, Динара все-таки была вынуждена признать, что ей никогда не было так хорошо, как в его объятиях. Дамир был зол. Чудо-напиток лекарей хоть и придал сил, но от жуткого похмелья не избавил. А приятная беседа с Диной попросту уничтожила любые зачатки хорошего настроения. Он шел по пустым коридорам академии и желал только одного — вернуться в палату к гадкой девчонке, прижать ее к стене и поцеловать так, чтобы она забыла собственное имя, чтобы раз и навсегда поняла, кому теперь принадлежит, и даже не думала от него отмахиваться. А ведь Дамир хотел получить ее согласие. И если бы она дала договорить, и если бы не перебила, он бы прямо там, в больничной постели, попросил ее руки. Но она сама все испортила. Считает его чрезмерно правильным? Так он и будет действовать по правилам. Только теперь у нее не будет права выбора. Большие часы в холле показывали 7:30 утра, а значит, сигнал подъема прозвучит только через полчаса. Но Дамир все равно решил поторопиться и прибавил шагу. В спальном корпусе было еще очень тихо. В этот утренний час все нормальные люди предпочитали спать в своих кроватках, и на пути до нужной комнаты 2-го этажа принц не встретил ни единого человека. В дверь он стучал осторожно, чтобы ненароком не привлечь внимание живущих в соседних комнатах девушек. Все же лишние сплетни совершенно ни к чему. А когда спустя долгие минуты ожидания щелкнул замок, и на пороге появилась растрепанная Терри, Дамир вздохнул с облегчением. «Леди Брайт?» — кивнул он, оглядывая все еще пустой коридор. «Прошу прощения за столь ранний визит, но дело срочное. Разрешите войти?» А Терри смотрела на стоящего перед ней парня и никак не могла понять, сон это или явь. Судя по общим ощущениям, она проснулась, но вот появление в ее комнате кронпринца империи казалось слишком уж нереальным. Но тут напряженную тишину коридора разбил звук открываемого замка, и исходил он от комнаты справа. Видимо, одна из соседок-алхимички услышала посторонний шум и решила проверить, что происходит. И Дамир принял решение за двоих. Он мягко отодвинул Терианну, вошел и тихо прикрыл дверь. Потом прислонился спиной к створке и, активировав полог безмолвия, устало вздохнул. «Простите, что ворвался», — сказал он, сделав виноватый вид. «Но лучше для всех, чтобы меня никто в академии не видел, тем более рядом с вашей комнатой». Терри пока могла лишь молча кивать, но когда принц перевел взгляд в сторону ее кровати и ухмыльнулся, с ужасом осознала, что все происходящее совершенно реально. «Дэми?» — послышался хриплый болезненный голос Бриса, неспособного даже головы поднять из-за раздирающей ее боли. «Ты что тут забыл?» «А ты?» — с улыбкой поинтересовался Сайлирский принц. Отлепился от двери и прошел к единственному креслу. «Я тут сплю», — прозвучало в ответ, «если ты не заметил». Дамир повернулся к явно смущенной девушке и взглянул на нее с мольбой. «Терианна, мы с вашим... В общем, мы с его высочеством вчера несколько превысили дозу алкоголя. И если это в ваших силах, пожалуйста, сотворите нам что-нибудь, способное убрать ужасную боль из головы». Он доброжелательно улыбнулся и добавил. «Я согласен принять из ваших рук любую гадость, если она способна хоть немного помочь». Терри посмотрела на постановающего на кровати Эмбриса, смущенно вздохнула и направилась к столу, где хранились травы и порошки. «Так ты явился сюда похмелье лечить?» — раздраженно поинтересовался Брис. Он с силой сжимал виски и даже не пытался подняться, заранее зная, насколько это бесполезно. «Что, во дворце нет ни одного лекаря?» «Я ночевал в академии», — честно признался Дамир, наблюдая за мучениями собутыльника с откровенным сочувствием. «Да? И где же?» — язвительно поинтересовался Брис, почему-то несказанно взбешенный присутствием Дэми. «Неужели у нашего идеального по всем показателям принца есть любовница среди студенток?» Но тот сделал вид, что не заметил ни колкости фразы, ни тона, которым она была произнесена. «Я проснулся в объятиях, очаровательной, рыжеволосой девушки, и она устроила мне разнос, обозвала дураком, а потом сообщила, что лучше уйдет жить в леса, чем выйдет за меня замуж. Никого не напоминает?» Его слова произвели на Эмбриса нужное впечатление. Он даже нашел в себе силы присесть и посмотрел на Дамира таким взбешенным взглядом, что любой другой бы обязательно испугался за свою судьбу. «Ты спал с моей сестрой?» — прорычал лохматый заспанный карелец. «На самом деле я спал на соседней кровати, а Динарочка сама прилегла ко мне под бок, и мы бы спокойно провели еще несколько сонных часов, если бы не явление лекаря». Со спокойной иронией протянул сайлирский кронпринц. «А сюда я пришел, чтобы поговорить с тобой». «Ты был так уверен, что найдешь меня здесь?» — уточнил Брис уже более спокойным тоном. «Нет», — признался Дамир, — «но рассчитывал на это». Он поморщился от вновь накатившей боли и добавил. «Мне, к твоему сведению, сейчас не намного легче, чем тебе, а разговор серьезный. Когда Терри вручила гостю чашку, наполненную зеленоватой мутной жидкостью, он принял сей напиток с огромной благодарностью и тут же сделал глоток. «А не боишься, что отравит?» — послышалось со стороны кровати. Брис тоже получил свою дозу лекарства, но пить пока не спешил. «Не отравит», — отмахнулся Дамир. «Терри — прекрасный специалист, и ты зря смотришь на нее с недоверием. Лучше пей и продолжим разговор». «Я могу выйти», — предложила девушка, обращаясь к гостю. «Вероятно, вы будете обсуждать что-то, не предназначенное для моих ушей». Дэми осушил чашку до дна и блаженно улыбнулся, чувствуя, как боль начинает отпускать, после чего спокойно ответил. «Нет, Терри, останьтесь. У меня нет причин вам не доверять». «Как и доверять», — заметила девушка, косясь на внимательно наблюдающего за ними Бриса. «Вот здесь, леди Брайт, вы не правы», — мягко усмехнулся Дамир. «Подозреваю, что после всего произошедшего между вами и Эмбрисом вы слишком хорошо поняли истинную цену доверия. А в нынешней ситуации я — единственная сила, способная на равных противостоять тому, кто считает себя вашим хозяином. Разболтав мои секреты, вы лишитесь не только моего доверия, но и поддержки. Согласитесь, это было бы крайне глупым поступком с вашей стороны». «Дэми, выкладывай уже, зачем пришел», — оборвал его тираду заметно посвежевший Брис. Он даже нашел в себе силы подняться и теперь осматривал комнату в поисках своей одежды. И его ни капли не смущало присутствие в комнате постороннего. Но Дамир не обратил на метание полуголого Эмбриса никакого внимания. Куда больше его занимала Терианна, которая теперь смотрела на своего гостя без страха, зато с признательностью и благодарностью. Она услышала его и прекрасно поняла. «Вчера я сказал тебе, что хочу жениться на Лиссе», — начал Дамир, поворачиваясь к Брису. «Что, уже передумал?» — иронично бросил тот. «Я похож на человека, который так быстро меняет свои решения?» — холодно уточнил Дэми. «Ну а что ты тогда хочешь от меня?» «Ничего особенного», — развел руками его будущий зять. «Просто пообещай, что ничего не расскажешь сестре о моих планах. Мне нужно время, чтобы сделать все, как полагается». Брис наконец оделся и, подойдя ближе, оперся на подоконник и посмотрел на Дамира с недоверием. «Значит, ты собрался взять Эрлиссу в жены без ее согласия», — спокойно уточнил брат предполагаемой невесты, на что тут же получил утвердительный кивок. «Да ты сумасшедший!» «Иначе не получится», — покачал головой Дамир и снова посмотрел на Эмбриса. «Она сама запуталась, тянется ко мне, льнет как к родному. А потом у нее будто какой-то переключатель в голове срабатывает, который активирует напоминание о том, что она меня вроде как не переносит. Принудительным браком ты ничего не добьешься», — уверенно ответил карелец. «Мелкая найдет способ его избежать». «Предоставь это мне», — уверенно ответил Дамир. «От тебя ничего не требуется, кроме как держать язык за зубами». Брис лишь хмыкнул и посмотрел на самоуверенного сайлирца с нескрываемой иронией. «Хорошо, Дэми, я буду молчать», — сказал он, но вдруг перевел многозначительный взгляд на Терианну и усмехнулся. Но Терри не заметила. Она воинственно смотрела на своего утреннего гостя. Явно была не согласна с его планами и отмалчиваться не собиралась. «Прошу прощения, ваше высочество», — сказала она, глядя в глаза Дамиру. но у Дины уже есть кавалер. Их симпатия взаимна. Мне даже кажется, что между ними возникли настоящие чувства. И я считаю жестоким и неправильным разбивать складывающуюся пару. «Терри, вы сейчас говорите о лорде Анкере?» — спокойно уточнил принц. «Да», — гордо ответила девушка. «Он мой друг, и я не стану держать от него в тайне ваши планы. Простите, ваше высочество, но в данном случае я приму его сторону». «Мне понятна ваша позиция», — с улыбкой ответил Дамир. «На самом деле я собирался поговорить с ним обо всем этом. Поверьте, Терри, если они действительно любят друг друга, то я отступлю. Вот только уверен, что это не так. Если бы Эрлисса любила Филиппа, то не проснулась бы сегодня со мной в одной постели». «Вы собираетесь рассказать ему о своих планах?» — сдавленно уточнила Терианна. «Да», — кивнул принц. «Виконт имеет право знать. К тому же, насколько мне известно, их отношения несколько застопорились. Но вы можете сами ему об этом поведать. Я не буду против. Только прошу, не говорите ничего принцессе». Терри смотрела в его глаза и верила каждому слову. Почему-то такой спокойный и рассудительный Дамир показался ей чрезвычайно знакомым. Хотя так близко она впервые увидела кронпринца только вчера. Но все равно не могла отделаться от мысли, что они знают друг друга гораздо дольше. Слишком приветливо он улыбался. Слишком привычными казались его жесты. А то, как он сидел в ее кресле, вообще выглядело так, будто он тут далеко не в первый раз. А еще, по внутренним ощущениям, Дамир жутко напоминал совершенно другого человека, которого Терри за 2 года знакомства успела полюбить как брата. На какую-то секунду она приняла за правду ту абсурдную догадку, что молния сверкнула в ее голове. И вдруг поняла, что слишком многое сходится. «Терри, я ведь могу вам доверять?» — спросил Дамир, а его глаза теперь смотрели на нее с привычной, мягкой уверенностью. И пусть они были совершенно другого цвета и формы, но она больше не сомневалась, что ее догадка верна. «Можете, ваше высочество», — проговорила Терианна со странным умиротворением. «Я сохраню все ваши тайны, и мне очень приятно, что вы оказали мне такую честь». Кронпринц изобразил на лице сдержанную улыбку человека, привыкшего всегда добиваться желаемого. А Терри потупила взор, а потом и вовсе решила скрыться в ванной. Брис проводил девушку задумчивым взглядом и с сомнением уставился на Дамира. «Ты странный человек», — протянул карилец, уже и думать забывший о том, что еще несколько минут назад мучился жесточайшим похмельем. «Желаешь получить ту, которая упорно доказывает тебе, что ты ей даром не сдался, и доверяешь той, которая легко пошла на предательство. Это все слишком нелогично. Для тебя, может, и нелогично. Но я считаю свои поступки верными», — задумчиво ответил Дамир. «Они — прямое следствие сделанного мной выбора, основанного на знаниях, опыте и чувствах». «Чувствах?» — усмехнулся Эмбрис. «Дико слышать подобное от того, кому предстоит править целой империей. Ты не учитываешь того факта, что я эмпат, и чувство для меня — не слабость, а часть жизни. Я не отгораживаюсь от них, как делают многие. Я принимаю мир таким, какой он есть, во всем его многообразии. Признаю, существуют моменты, когда эмоции только мешают принять правильное решение. Но бывают случаи, когда знание чужих, истинных чувств помогает избежать ошибки». Брис задумчиво отвернулся к окну. А там, над домами, медленно поднималось яркое солнце. Оно олицетворяло начало. Новый этап. Новый шанс для целого огромного мира. Каждый день оно освещало его просторы, дарило свой свет, свою энергию, чтобы ночью уйти, а затем возродиться новым утром. Оно будто наглядно демонстрировало цикличность жизни, ее постоянное движение, ее поток. И каждый день люди снова получали возможность изменить мир к лучшему. Жаль, что использовали этот шанс лишь единицы. «Почему ты веришь Терри?» — спросил Карилец. «Вы ведь практически не знакомы». «Потому что не сомневаюсь. Она сдержит слово», — уверенно ответил Дамир. «Потому что, как я уже говорил, она слишком хорошо знает цену предательства, причем с обеих его сторон, и предающей, и преданной. А еще я совершенно уверен, что ее любовь к тебе истинная, и она ни за что не допустит, чтобы ты еще больше в ней разочаровался». «Это бессмысленно», — проговорил Эмбрис, нервно тряхнув головой. «Я больше не смогу ей поверить». «Ты уже поверил», — сказал Сайлирский принц, чуть склонив голову на бок. «Ведь ночью ты сам к ней пришел. Причем я прекрасно помню, что амулета на тебе не было. Находясь в состоянии полузабытья, ты отправился туда, где хотел находиться. К той, с кем хорошо твоей душе». «Я не прощу ее», — уверенно заявил Брис, отлепляясь от подоконника и поднимая с пола свой пиджак. «Да, она спасла мою сестру, но это ничего не меняет. У нас нет будущего». «Время покажет», — философским тоном протянул Дамир и обернулся к двери в ванную, откуда появилась причесанная и одетая в привычное серое платье юная леди. «Скоро занятия начнутся», — бросил Эмбрис, застегивая на шее амулет и снова становясь рыжим домиником. «Пошли, Дэми, а то если задержимся здесь еще немного, то уйти незамеченными не получится». «Там уже слишком людно», — отмахнулся Дамир, внимательно рассматривая изменившуюся внешность карильца. Потом совсем не по-королевски фыркнул и выпалил. «Вы с сестрой меня когда-нибудь с ума сведете своим маскарадом?» Затем поднялся, учтиво поблагодарил Терри за спасение от похмелья и шагнул к двери. Но перед тем, как выйти, пропустил Бриса вперед, а сам прикрыл глаза и вдруг пропал. Внезапное исчезновение одинаково озадачило обоих собеседников Дамира, которые никак не могли понять, куда он делся. «Идем, хватит стоять с удивленным лицом», — прозвучал насмешливый голос. «Я не студент, и мою магию Пола Кастерхолт не блокирует. А тут всего лишь элементарный отвод глаз. Правда, несколько видоизмененный». «Да я тебя в упор не вижу», — выпалил Брис, поворачиваясь на звук за спиной. Но пропавшего принца так и не обнаружил. «Хочешь, и на тебя накину», — предложил невидимый Дамир. «Но не думаю, что нужно. Твое появление из комнаты леди Брайт вряд ли кого-то удивит». В ответ Брис раздраженно повел плечом, в душе тихо ненавидя этого всезнающего невидимого гада, возомнившего себя миротворцем, и молча шагнул к двери. Когда принцы скрылись в коридоре, где уже вовсю сновали живущие в спальном корпусе студентки Академии, Дарианна устало вздохнула и, пройдя по комнате, присела на край незастеленной кровати. День начался для нее по-настоящему странно и во многом удивительно. Но сейчас, оставшись одна, она вдруг осознала один неприятный факт. Ведь за все утро Эмбрис не сказал ей ни слова. Да что там? Даже старался не смотреть в ее сторону. И пусть Терри почти не сомневалась, что все будет именно так, но легче от этого не становилось. Да, он пришел к ней ночью. Да, он спал с ней в одной постели, обнимал ее, бережно прижимал к себе, но лишь потому, что был пьян. А стоило ему протрезветь, и все вернулось на свои места. И она опять стала для него предательницей, недостойной даже фальшивой улыбки.